«Слушай меня, Сакс», — отвечал Мак-Иф. «Не жалей, что променял смрадное дыхание темницы на свежий воздух под открытым небом. А главное, не раскаивайся в том, что оказал услугу сыну тумана. Доверься мне, и я головой ручаюсь за твою безопасность». «Можешь ты провести меня через эти горы и доставить обратно в армию Монтроза?» — спросил Дальгетти. «Могу», — отвечал Мак-Иф. «Нет никого, кто бы так хорошо знал эти горные проходы, пещеры, ущелья, заросли и дебри, как знает их любой из сынов тумана. В то время как другие ползают по долинам вдоль берегов озер и рек, мы преодолеваем отвесные кручи в непроходимых горах и ущельях, откуда берут начало горные потоки. И никакая свора ищеек Аргайла не нападет на наш след в дремучей чаще, через которую я проведу тебя». «Если так, дружище Ранальд, то ступай вперед», — сказал Дальгетти, «ибо в этих водах я не берусь спасти корабль от гибели». Итак, свернув в лес, простиравшийся на многие мили вокруг замка, разбойник пошел вперед столь стремительно, что Густав едва поспевал за ним крупной рысью, причем Ранальд так часто менял направление, сворачивая то вправо, то влево, что капитан Дальгетти вскоре потерял всякое представление о том, где он находится и в какую сторону держит путь. Тропинка, постепенно становившаяся все уже, вдруг окончательно затерялась в зарослях и лесном молодняке. Вблизи слышен был рев горного потока, почва стала неровной, топкой, и ехать дальше оказалось совершенно невозможно. «Черт побери!» — воскликнул Дальгетти. «Что же теперь делать? Неужели мне придется расстаться с Густавом?» «Не беспокойся о своем коне», — сказал разбойник. «Ты скоро получишь его обратно». Он тихонько свистнул, и из чащи терновника, словно звереныш, выполз полуголый мальчик, еле прикрытый клетчатой тряпкой. Густая шапка спутанных волос, подвязанных кожаным ремешком, служила ему единственной защитой от солнца и непогоды. Он был ужасающе худ, и серые сверкающие глаза, казалось, занимали на его изможденном лице в десятеро больше места, чем им полагалось. «Отдай своего коня мальчику», — сказал Ранальд Мак-Иф. «Твое спасение зависит от этого». «Ох-ох-ох!» — воскликнул капитан в отчаянии. «Неужели я должен поручить Густава такому конюху?» «В своем ли ты уме, что тратишь время на разговоры?» — сказал Ранальд. «Мы ведь не на дружеской земле, чтобы на досуге прощаться с конем, точно с родным братом. Говорю тебе, ты получишь его обратно. Но даже если бы тебе суждено было никогда больше не увидеть этого мерина, разве твоя жизнь не дороже самого лучшего жеребца, когда-либо рожденного кобылой?» «Что правда, то правда, дружище», — вздохнув, согласился Дальгетти. «Но если б ты только знал цену моему Густаву и все, что нам пришлось пережить и выстрадать вместе! Смотри, он поворачивает голову, чтобы еще раз взглянуть на меня. Будь с ним поласковее, мой славный голоштанник, а я уж тебя отблагодарю!» С этими словами, чуть не плача, капитан бросил горестный взгляд на Густава и последовал за своим проводником. Однако это оказалось не так-то легко, и вскоре от Дальгетти потребовалась такая ловкость, на которую он не был способен. Прежде всего, как только капитан расстался со своим конем, ему пришлось, хватаясь за свисающие ветви и торчащие из земли корни, спуститься с высоты 8 футов в русло потока, по которому сын тумана повел его. Они карабкались через огромные камни, продирались сквозь заросли терновника и боярышника, взбирались и спускались по крутым склонам. Все эти препятствия и еще много других быстроногий и полуобнаженный горец преодолевал с проворством и ловкостью, возбуждавшими искреннее удивление и зависть капитана Дальгетти. Он же, обремененный стальным шлемом, панцирем и другими доспехами, не говоря уж о тяжелых ботфортах, в В конце концов настолько обессилел, что присел на камень перевести дух и начал объяснять Раналду Мак-Ифу разницу между путешествием налегке и с поклажей, как эти военные выражения толковались в Абердинском училище.